Глава 16. Клем уперся всеми четырьмя лапами. Теперь он, наконец, мог высказать свое мнение и капризно уточнил. «Куда это мы идем?» Пол расплылся в улыбке, все радуясь тому, что его пес говорящий. «Покажем моим родителям, как ты теперь умеешь. Они ушам своим не поверят». Особенно ему не терпелось впечатлить маму. Она любила поговаривать, что пес — это лишние траты, только и всего. Может, потому, что он отказывался ловить мышей, даже если те пробегали прямо у него перед носом. Как-то раз мама увидела одну в подвале и отвела пса туда, но он как будто даже испугался. «Надо обменять его на кота», — сказала она тогда. «Сейчас мама увидит, как он умеет, и возьмет свои слова назад», — подумал Пол. «Нет, с ними я говорить не буду», — отрезал Клем и уселся на пол, отказываясь двигаться с места. «Почему?» — расстроился Пол. Клем склонил голову на бок. «Мне без разницы, что они думают. Ты всегда ко мне обращался, задавал вопросы, и я очень хотел ответить, но не мог. Я согласен болтать только с тобой. Представляешь, как нам теперь будет весело?» Он подался вперед и лизнул хозяина в руку. «То есть ты отказываешься с ними говорить?» — уточнил Пол. «Ага». «Даже пару словечек не скажешь. Ради меня. Пожалуйста». «Неа, ни за что. Они меня потом в покое не оставят. Я хочу жить мирно и спокойно, а не выполнять всякие трюки для зрителей. Это совсем не весело». Пол прекрасно его понимал. Когда он выучил таблицу умножения, мама очень хотела похвастать этим бабушке. «Пол, покажи бабушке, какой ты умница. Сколько будет 9 на 9?» — сказала она тогда. «81», — ответил Пол, и они захлопали. Ему это совсем не понравилось. Мама задала еще много вопросов по умножению, пока папа, наконец, не вмешался. «Он тебе не ручная обезьянка, Лея. Оставь ребенка в покое». «Хотя говорящая собака — это же совсем другое». «Я дам тебе лакомство», — обещал Пол. «Любое, какое хочешь». Клем навострил уши. «Любое?» «Да, какое угодно и сколько угодно». Клем всерьез задумался над этим предложением. Полу часто казалось, что его пес над чем-то размышляет. И теперь он знал, что не ошибался. Минуту спустя Клем покачал головой. «Нет, не хочу. Но все равно спасибо». Пол вздохнул. Он знал, какой его пес упрямец. Наверное, смысла спорить не было. «Ну, смотри, может, еще передумаешь», — все-таки сказал он. «Сомневаюсь». «А как вообще так вышло, что я стал тебя понимать?» — спросил Пол. «Это из-за кольца», — объяснил Клем. «Оно волшебное». «Откуда ты знаешь?» «Давай лучше поговорим у тебя в комнате», — предложил пес. «Долго рассказывать». «Пол, с кем ты там болтаешь?» — крикнула мама из гостиной. «Кто-то пришел?» Клем быстро помотал головой, умоляя мальчика сдержать тайну. «Нет, мам!» — крикнул Пол в ответ. «Это я просто с Клемом разговариваю.